Глава 64. Пластик, железо и прочее. В брюхе громовержца ожидало своей очереди 480 скоростных крылатых ракет. Почему, собственно, не 500? Для полноценного ажура? К сожалению, хоть все эти усложненные томагавки и создались когда-то людьми, в системе их запуска не привились десятипальцевые принципы. Чудо технических вывертов давно приобрело свою собственную железную логику. А возможно, сами американские принципы успели въесться в металл. Ведь новое железо частично производится из переработанного старого, а древнее оружие тоже иногда попадает в доменную печь. Там могут оказаться и допотопные, реквизированные у гангстеров или школьников, револьверы системы полковника Кольта, запатентованные в 1835-м или еще что-нибудь музейное. Так что по такой машинно-исторической логике не было ничего удивительного, что внутри громовержца как бы помещалось 80 гигантских револьверов, заряженных со скрупулезностью аптекаря. И они могли выпулять в небеса все свое содержимое за 6 оборотов барабанов. А далекие потомки тех, кто носил револьверы на поясе, на вид почти бездельничающие матросы и офицеры притопленного в море арсенала имели над этим эволюционизировавшим оружием полную власть. И еще они могли повелевать внешним миром, коренным образом менять и переиначивать протекающие там до этого процессы. Правда, приговор, который они выносили какой-нибудь назначенной свыше стране, осуществлялся не мгновенно. Наш мир обладает некоторой инерцией. Исполнение приговора зависело от географии, от пространственного рассогласования точки старта и цели, и, конечно, от скорости ракеты. Но уж этот параметр был известен еще в период разработки. Каждая из ракет содержала в своей металлокремниевой голове некоторое количество географических маршрутов. Это были как бы возможные траектории ее будущей жизни. Однако не она выбирала свое реальное предназначение. Слабые, хрупкие на вид и совсем не блестящие, как она, млекопитающие боги, тыкали пальцы в кнопки, решая ее окончательную судьбу. Возможно, эти находящиеся на службе боги были бы не прочь иметь таковую возможность в отношении себя. То есть при рождении выбрать лучшую из траекторий. Ведь некоторые из них вели по кривой дорожке к тюремным камерам или к раку легких, а другие – к безбедной и почетной жизни генеральских погон. Как хорошо получилось бы переключением клавиш запрограммировать себя на везение и на большую, великую цель – победителя какой-нибудь анемической пневмонии или, на худой конец, основательной шеренги женских сердец. Вот так и у крылатых ракет. Некоторым, по случаю, должна была достаться на отстрел красивая монументальность атомных электростанций, а некоторым – пустая дутость ложных зенитных позиций. Ну что же, таково их предназначение. И тем не менее интересно, что несмотря на свое конвейерное братство, жизнь их складывалась по-разному. Может быть, мы наконец породили новую, кибернетическую породу? Это вовсе не исключено. Поскольку среди напиханных в громовержец зарядов не имелось атомных, все они по отдельности равнялись в мощи 1200-килограммовой термобарической боеголовки. Когда содержимое этой штуки растекается по миру, а потом поджигается, эффект просто удивительный. Доселе прочные, подпертые колоннами дворцовые крыши внезапно оказываются на спичках. Бункеры дуются вширь, несмотря на новую облицовку из расплющенных тел и мебели. После такой показательной демонстрации сразу видно, что скромные, борющиеся с нулями, игреками и выжимающими из них зарплату подругами жизни инженеры не зря кушают свой хлеб и очень поднаторели в разработке всяческих подобных штучек-дрючек. Они головастые и совсем не злобные парни.